Они сразу угадали, в какую сторону направить удары своих прикладов. Они не жалели их для наших бедных противников, а Дэнни торжественно рассказывал, как все это случилось. «Захвачены на месте грабежа», — сказал начальник патруля. «Два свидетеля. Хорошо. Но, господа, вы должны идти с нами, как свидетели». «Куда?» «В почтамт». «Идем». В накуренной комнате главной квартиры нам пришлось повторить рассказ о сцене грабежа. Оба мы, Дэнни и я, подписали наши показания. Я не мог удержаться от чувства восхищения перед этими революционерами. Они располагали всего 2000 человек, чтобы завладеть городом с 200 000 населения, и все-таки находили способы для того, чтобы в разгар борьбы исполнять обязанности правительства, уверенного в своем существовании. Двух грабителей вывели 6 волонтеров. Почти тотчас же раздался залп. Я вздрогнул. Буквы моей подписи в конце листа прыгали у меня перед глазами. «Неужели уже?» — пробормотал я. Офицер, допрашивавший обоих расстрелянных, утвердительно кивнул головой. «Мы обязаны быть совершенно беспощадными», — сказал он очень кротким голосом. «В наших руках честь революции. Но, простите, милостивый государь, вы, кажется, выразили желание, чтобы вас проводили к графине Кендалл?» Пока он отдавал приказание солдату, я искал глазами Дэнни, чтобы поблагодарить его и проститься, но не мог его найти. Так как было уже более 11, я решил, что он, наверное, пошел домой спать, и больше о нем уже не вспоминал. «Ваша честь, ваша честь!» В коридоре, по которому вел меня с фонарем в руках солдат, данный мне в проводники, я увидел какой-то приподнявшийся беловатый силуэт. Там на матрасе лежал человек. Когда на его лицо упал свет от фонаря, я узнал его. «Уильям, счастлив, что вижу вас, ваша честь. Очень счастлив». Он протянул мне руку, я взял ее. «Уильям, у вас лихорадка?» «Да, ваша честь. И еще пуля в груди». Я опустился на колени. Я весь пылал желанием спросить о ней, но, конечно, не мог сейчас же этого сделать. Нужно было сначала расспросить беднягу о его ране. Но он предупредил мое желание. «Она будет довольна мною», — прошептал он. «Правда?» «Кто, Уильям?» «Ее сиятельство». «Да, Уильям. Она будет вами довольна, когда узнает». «Скоро узнает, ваша честь. Это вот дверь к ней в комнату. Она только что ушла с главнокомандующим Коннелли и господином Ральфом, чтобы посмотреть на бой и поговорить с ранеными. А потом и меня ранили. И я добился, чтобы меня положили вот тут, у ее двери. Она скоро вернется. Она увидит меня. Она будет довольна». Я сделал знак провожавшему меня солдату. «Оставьте меня с ним». Огонек фонаря становился все незаметнее среди движущихся теней коридора. Тьма поглотила меня и Уильяма. Я сел, прислонившись головой к стене, и чувствовал, как понемногу начинаю засыпать. В первый раз я проснулся. Голова моя лежала на подушке раненого, рядом с его головой. Я приподнялся. Опять заснул. Опять проснулся. Уильям бредил. Я слышал, как он бессвязно бормочет какие-то страшные слова. «Хороший день, ваша честь, два туза и дама. Не высовывай так язык, ваше преподобие. О-ла-ла-ла-ла! Они оставили дверцу открытой, теперь нельзя запереть дверцу. О-ла-ла-ла-ла! И все-таки спишь, так велика усталость».